попадание по всем 5 целям. Одна цель выведена из строя, 4 цели удар заблокировали силовым полем. Бесстрастно доложил мне Искин Авроры, приказ принят. Ответный огонь прекращен. Ты нашел разведчика, весть о том, что мы влупили залпом не только по патрульным, но и по кому-то еще, остановила уже готовый вырваться из меня поток матов и возмущений действиями Искина. Ответ отрицательный, поиск разведывательного корабля противника ведется, просчитываются траектория его движения и возможного местонахождения. Если ты разведчика не нашел, тогда что за 5-й корабль мы обстреляли? Я уже почти орал на проклятый компьютер. Малый шахтерский корабль 8731М. Тип «Драго». Вышел из прыжка 47 секунд назад, обменялся с противником кодовыми сигналами, квалифицирован как враждебный, выведен из строя залпом из 2 орудий, опасности больше не представляет. Искусственный интеллект «Авроры» переслал мне на имплантат информационный блок, полная информация предоставлена капитану. Твою же мать! Пазл мгновенно сложился в моей голове. Неизвестный противник, который разобрал на запасные части патрульную эскадру Содружества и корабль Лизера, это мы. Мы только что подловили и подбили корабль Лизера на выходе из прыжка, мы только что атаковали патрульных, мы единственные, кто был кроме них в этой звездной системе. Мы, но как мы можем на этой станции, переделанной из шахтерской, разбить патрульную эскадру Содружества даже при наличии мастрообразных орудий Корской крепости? У них долгая перезарядка, а цель маневренная. А вот как раз у нас этого самого маневра и нет, наш щит хоть и мощный, но уже едва держится, нам не победить. И даже если щит устоит, а мы начнем подбивать крейсера, от нас легко можно сбежать. Крейсера же погибли все практически одновременно, они не успели даже рассредоточиться. Разве это возможно сделать, да еще этот долбанный разведчик? Он успел доложить о нас, о том, что мы атаковали патрульных Лизера. У этих разведчиков есть системы дальней связи. Скорее всего, он смог дотянуться до одного из разбросанных по нейтралке ретрансляторов. Успел, хотя сам и не выжил. Ведь о том, что мы перемещались во времени, Содружество не знает. Обратный прыжок. Снова уже знакомая потеря координации. Мы вновь в своем времени, с почти обнуленным силовым полем, и на прежнем месте. Все там же, в астероидном поле. Только сейчас я замечаю, что в прошлом, астероид, за которым мы собирались прятаться, был больше, в нашем времени он на треть уменьшился в размерах и покрыт кратерами от попаданий. Энергетическое оружие крейсеров испарило базальтовую оболочку астероида, не оставляя осколков, поэтому я и не обратил внимания на необычную форму камня. Что это было, я еще лежал на капитанском ложементе, обдумывая произошедшее, а на меня уже посыпались вопросы со всех сторон. На связь одновременно вышли практически все руководители подразделений. Было, я невесело рассмеялся, вы правы, это было. Мы нашли того, кто разбил патрульных. Да, я догадаюсь. Начало было Кира, но я ее перебил. Да, ты правильно догадалась, и да, ты была права. Мы и были теми засранцами, которые всю эту кашу заварили. Именно с нами сражались патрульные крейсера, и именно мы их уничтожили. Но это же неправда. В разговор влез Сергей, когда мы сейчас уходили, все 4 крейсера были в порядке. Да, мы подбили корабль Лизера, но и только. Это правда, потому что нам придется вернуться и доделать начатое. Я скрипнул зубами от бессильной злости. Сейчас патрульные и разведывательный корабль видели, что мы ушли в портал. В нашем времени Содружеству известно только о нападении, а о том, что мы пользовались порталом, нет. Если мы не вернемся, на нас начнется грандиозная облава. Сейчас во врагах у нас только Содружество, и они списывают все на случайность, нашу жадность, и уверены, что экспериментальная силовая установка у нас. Они злы, но абсолютно уверены, что ситуация у них пока под контролем. На нас не будут тратить большие силы, возможно, даже предложат договориться, но если узнают про портал, да уж, хреновая ситуация. Пожалуй, ты прав, командир, вернуться нам все же придется. Кира не стала произносить любимую фразу всех женщин, а я говорила. Она была предельно собрана и не стала идти на конфликт, но есть и плюсы. С тобой никогда не бывает скучно, Найденов. Что есть, то есть. Зак весело рассмеялся, как будто ничего сверхъестественного не произошло. Хорошо, мы вернемся, но как мы сможем уничтожить патрульных и найти разведчика? Придется поработать мозгами, но смею вас уверить, шансов у патрульных и этого гребаного разведчика нет. Я уже знал, что делать, времени это тоже займет порядком, зато сработаем наверняка. И все же, как, снова Сергей подключился к обсуждению проблемы. Мы используем карскую тактику. Кто был со мной в системе Карса, тот знает, о чем я говорю. Я вывел на обзорный экран подготовленную моим имплантатом примерную карту расположения кораблей Содружества во время боя. Нам потребуется около 10 прыжков во времени. Будем прыгать с разных точек, окружая место, где находились патрульные во время боя. Против десятка «Аврор», появившихся на месте сражения с интервалом в пару секунд, можно сказать, что почти одновременно, с готовыми к залпу орудиями главного калибра и с разных направлений, эскадра не выстоит. Осталось только проанализировать данные произошедшего и вычислить, где находится разведчик. Глава 9. Больше всего времени мы потратили на поиск проклятого разведчика и вычислил его ненавороченный искусственный интеллект «Авроры» — Акира. Долгие расчеты, возможные траектории движения, анализ данных бортовых систем станции и крепости дали нам около 200 возможных точек обнаружения. А надо было всего лишь головой подумать. Я уже выстроил схему предстоящего боя с крейсерами, занес координаты новых точек перемещения боевой станции, чтобы наверняка раскатать патрульную эскадру, но упустил важный момент. Я вообще забыл про шахтерский корабль Лизера. Поврежденная Драга не могла оказать нам никакого сопротивления, поэтому я не считал ее противником, способным повлиять на ход боя. А между тем, когда мы обнаружили разбитый корабль Лизера, он был сильно поврежден, а еще на нем присутствовали штурмовики Содружества. Откуда они там? Патрульные крейсера выслать помощь терпящему бедствия шахтеру не могли, попросту бы не успели, тогда как туда попали бойцы Содружества? Если крейсера не могли выслать десант, кто это мог сделать? Ответ напрашивался сам собой: это сделал разведчик, больше попросту некому. Капитан быстроходного корабля-невидимки во время тяжелого и заведомо проигрышного боя своей эскадры с нами принял единственно верное решение – спасать груз. А для того, чтобы принять на свой борт спасательный бот с двигателем Эйзера, неуловимому разведчику придется отключить маскировку и зависнуть без движения хотя бы на время. И гадать не надо, где его нужно ловить. Чем вы тут занимаетесь, мужчины? Все считаете и ищите? Кира заявилась на заседании штаба, когда мы себе уже всю голову сломали, строя планы и просчитывая варианты поиска невидимого врага. Ищем. Кивнул я головой, не отрываясь от расчетов, а ты могла бы помочь, вместо того, чтобы шляться черт знает где. Я целый день в скафандре провела, нужно же девушке себя в порядок привести. Кира картинно потянула носом: вам бы тоже следовало в душ сходить и комбинезоны поменять, запах как в казарме. А мы непривередливые, нам не мешает, рассмеялся Зак: после агавы мне вообще ничего не может помешать. Ну и ходите грязные. А я с вами тут сидеть не собираюсь, пойду поем. И кстати, я ваш корабль уже нашла, расслабьтесь. Кира развернулась и направилась к выходу, а десятки воспаленных от напряжения глаз штабных офицеров мгновенно оторвались от схемы расчетов, упершись в красивую фигуру моей подруги. «Стоять, Зорька!» Я треснул кулаком по столу, кругом. «Ко мне, шагом марш!» Вот тут-то Кира, немного поломавшись для вида, и выдала нам весь расклад, который по сути был прост и логичен как дважды два. И вот сидим мы, значит, все такие деловые и умные, и на эту курицу смотрим, которая решила задачку даже не напрягаясь. А ведь как просто все. Саня углубился в расчеты. Необычная активность в области навигационных координат, которые мы рассматривали, дает нам теперь возможность отследить разведчик даже под маскировкой, если мы точно будем знать, где он находится. Мы знаем, как выглядит след разведчика, и сосредоточив все сканеры на одной точке, наверняка сможем его разглядеть. Если он действительно отключит маскировку, то мы и без сканеров его увидим, продолжала Кира, но много времени у нас не будет, наверняка он отключит ее только для того, чтобы выслать помощь кораблю Эйзера. Примерно 3-4 минуты, после чего ему нужно будет вновь активировать системы невидимости, чтобы избежать нашего внимания. Зак, который да так же, как и мы все, тупо смотрел на Киру, внезапно весело рассмеялся. А девка-то наша, всех нас уделала. Вроде с первого взгляда мозгов у нее и нет, но в такие моменты, признаю, с башкой у нее все в порядке. Значит, нам нужно сосредоточиться на этих координатах. Если мы успеем раньше, чем разведчик пропадет снова, сможем перехватить его. И чего ты просто так ходила-молчала? Я встал, подошел к Кире и посмотрел на нее сверху вниз. Мы тут голову ломаем уж не один час, а она молчит. Ну, во-первых, не просто так ходила, а делами занималась. Я красивая, для тебя старалась, между прочим. Кира уперла руки в свою тонкую талию и крутанулась, демонстрируя себе со всех ракурсов, а во-вторых, я думала, что мужик у меня умный и сам уже догадался. Тебе надо поменьше общаться с Загом Дорогой, он на тебя дурно влияет, сам тупой и тебя вместе с собой топит. Но не переживай, я всегда рядом, можешь обращаться ко мне по любым вопросам, я всегда подскажу и помогу, совет дам. Вот сейчас, например, послушай совет умной женщины, тебе надо расслабиться перед боем. Закрывайте уже это ваше собрание, я жду тебя в каюте. Кира поднялась на цыпочки, поцеловала меня в щеку, показала неприличный жест Загу и с гордо поднятой головой покинула кабинет. В этот момент атмосфера в комнате резко изменилась. Напряжение и усталость уступили место безудержному хохоту коллег. «Нравится мне эта оторва». Петрович, который тоже принимал участие в планировании налета, впрочем, только в качестве безмолвной мебели, высказал свое мнение первый. «Красивая язва, каких еще поискать? Ты, Петрович, хоть теперь молодой и даже местами красивый, но на нее варежку не разевай», — сквозь смех ответил ему Серега. «Она тебе все красивые места виброножем отрежет, если этого капитан раньше не сделает. Она к боссу неровно дышит. А я что? Я ничего. Просто выразил свое восхищение незаурядному уму и красоте уважаемой Киры». Петрович примирительно поднял руки. «И советую вам, капитана, воспользоваться ее советом. Перед любым важным делом надо как следует отдохнуть. Да с мозгами у нее все в порядке, только она ими редко пользуется». Я показал головой. Снова Кира устроила цирк, и главное, ничего же ей не скажешь, проблему она действительно решила. Многое теперь зависело от Карса. Он управляет установкой, он должен правильно рассчитать время выхода и возврата. Задержись мы возле вражеской эскадры хотя бы лишнюю секунду, повреждений корабля и гибели экипажа нам не избежать. Конечно, не от одного Карса зависит исход боя. Мне тоже надо будет потрудиться, выводя Аврору на заданную точку для прыжка с точностью до миллиметра. Операторам бортовых орудий Карской крепости нужно будет целиться еще до перехода, по тем координатам, что даст им эскин корабля, то есть в пустоту, но после появления цели не растеряться и вовремя сделать залп. Мы прыгаем, стреляем со всех стволов и быстро возвращаемся, чтобы тут же перейти к другому месту и повторить все снова. Таков план. А еще это тренировка в реальном бою, ведь возможно скоро, по нашу душу явятся десятки таких эскадр. Мы перемещались уже в восьмой раз. Орудия снова готовы к стрельбе. Экипаж привык к временной потере ориентации после работы портальной установки, а из четырех патрульных крейсеров в строю остался только один. Еще два раза и с сопротивлением патрульных будет покончено. Гарантированно и надежно. Мы даже уже видим остановившийся для эвакуации грузоразведчик Содружества. Вот как раз во время восьмого прыжка невидимкой появилась на наших сканерах. Как и предполагала Кира, корабль появился недалеко от подбитой драги. Пока основные орудия Карской крепости взламывали силовой щит очередного крейсера патрульных, я даже успел отстрелиться по разведчику из орудийных установок «Авроры». Правда, пока нам неизвестен результат удара. Мы исчезли с места боя еще до того, как наши выстрелы достигли цели. Сейчас появимся снова, уже в другом месте, и будет видно, попали мы или нет. Хочется надеяться, что хотя бы повредить разведчик мы сумели. Вообще все вышло на редкость удачно. Первый раз мы появились в тылу вражеской эскадры, которая продолжала ломать укрывавший нас ранее астероид. Появились и воткнули левому крейсеру весь залп в корму. Самая легкая победа. На одного противника стало меньше сразу. Точнее, крейсер потерял ход и возможность маневра, но еще был способен стрелять. Орудия встали на перезарядку, а портал вовремя унес нас обратно в свое время, когда уцелевшие крейсера только начинали маневры экстренного разворота. Впрочем, это им никак не помогло. Во время второго прыжка мы добили подранка. Крейсера еще развернуться не успели к новому противнику, как мы появились у них с фланга и снова произвели залп. Буквально пару секунд назад «Аврора» была за тысячи километров от этого места, и вот она уже рвет своими орудиями борт потерявшего ход патрульного крейсера. И снова патрульные спешат повернуться к новой опасности и даже успевают произвести пару выстрелов, которые не попадают в цель, ведь нас уже нет. Итак, 8 раз. По нам ни разу не попали, а мы ни разу не промахнулись. По сути, сейчас нам можно и не прятаться особо. а просто появиться перед последним кораблем Содружества и вступить с ним в прямой бой. Один на один крейсеру не устоять против «Авроры», наше силовое поле мощнее, орудий у нас больше, и они тоже имеют запредельную мощность. Вообще можно было бы предложить ему сдастся, но я точно знаю, что нам все же придется наковырять в нем дыр. Откуда знаю? Да оттуда. Этот крейсер сейчас на ковчеге стоит, весь раздолбанный и готовится к ремонту, а значит целым его не захватить. Можно было бы, конечно, попытаться, но мы так делать не будем. На разборке потребуется время, которого у нас нет. Если мы не будем спешить, Пызер и разведчик успеют сбежать. Девятый прыжок. Последний противник прямо под нами. Залп. Орудие на перезарядку. Портальная установка отсчитывает обратный отсчет до перемещения, а мой взгляд направлен на корабль Лизера и застывший рядом с ним разведчик. Возле шахтерского корабля два бота. Один десантный, явно с бойцами Содружества, и знакомый мне спасательный бот с рудника. Десантный бот пристыкован к шлюзу, а спасательный вылетает из рудоприемника. В каком-то из них Изер, а возможно он еще на драге. Я смотрю на разведчика, он имеет повреждения, но незначительные. Мы попали по нему, но он вполне на ходу. Аврора, шестью орудиями по разведывательному кораблю, шестью оставшимися, по кораблю-шахтеру. Огонь. Отдав приказ, я с надежной откидываюсь на ложемент. Может зацепим боты и их не успеют погрузить на разведчика, и двигатель Изер. В любом виде, хоть мертвый, хоть живой, мне очень нужны. Шансов мало, я знаю, что спасательный бот останется цел после нашего залпа, но вот судьба Изера мне неизвестна, возможно он погибнет как раз от этого удара. Вспышка. Мы снова в реальном времени, и снова я веду корабль на новую точку. Десятый прыжок. Мы справа и снизу, покрытый пробоинами, но еще живой крейсер над нами. Операторы орудия и Карс сами знают, что делать. На недобитка я не смотрю, я снова поглощен зрелищем того, что происходит возле шахтерского корабля. Как я и знал заранее, спасательный бот не поврежден, и уже на полпути к разведчику. Целый десантный бот, он тоже отчалил от шлюза разбитого в хлам шахтера. Ни один из шести выстрелов не пропал зря. Драга теперь ровно в том самом состоянии, в котором мы увидели ее в первый раз. Правки не требуется, корабль мертв. Что с разведчиком? И тут мы не промазали, хотя вышло не так удачно, как с шахтером. Из шести выстрелов разведывательный корабль словил четыре. У него хоть и слабое силовое поле, но все же оно есть. Включается, когда отключена маскировка. Так что какую-то часть попаданий он смог сдержать. Но все же попадание есть. Опять нет ничего критического. Я вижу, как работают его двигатели, вижу ремонтных роботов на обшивке. И самое главное, вижу, что сейчас он уже не стоит на месте, а перемещается навстречу ботам. Не уйдет, не должен успеть. Следующий наш прыжок будет как раз рядом с ним. Ну а пока, чтобы не расслаблялся, залп всеми вспомогательными орудиями «Авроры» по разведчику. Снова мы в своем времени. Последний прыжок. Бортовые системы показывают своему капитану, что крейсера противника полностью уничтожены. Осталось только высадить десант и зачистить погибшие корабли от ненужных свидетелей. Искины заберем себе или уничтожим, возможно возьмем парочку пленных, а остальных в расход. Да это жестоко, выживших там наверняка полно, но такова жизнь, слишком многое стоит на кону. Ни много ни мало, наша жизнь и само существование Земли. Часть членов вражеских экипажей уже погибла от наших ударов из космоса, часть погибнут в бою с моими парнями, а остальных придется грохнуть уже нам. Но это потом, вся грязная работа потом, мы пока не доделали дело. Сейчас нам нужно точно рассчитать время, а лучше взять его с запасом, чтобы не попасть под свой собственный залп. Прыжок. Мы между Драгой и разведчиком. Последний уже принимает на свой борт десантный бот, спасательный бот возвращается на шахтерский корабль. Там никого нет, он идет в автоматическом режиме. Через некоторое время тут появится мститель и найдет его, после чего вся эта карусель закрутится. Прошло всего несколько секунд, а эти ребятишки времени не теряли. Разведчик подбит, но еще на ходу. Из многочисленных пробоин в его корпусе медленно выплывают обломки оборудования, трупы, осколки разбитой обшивки. Сейчас нам нельзя стрелять из орудий крепости, на кону слишком ценный груз. Нам бы сейчас вообще желательно без стрельбы обойтись. Корабль-разведчик Р-0031. Я немедленно выхожу на связь с последним оставшимся кораблем Содружества, приказываю вам остановиться, отключить двигатели, силовое и маскировочное поля и сдаться. Гарантируем жизнь. В случае неподчинения вы будете немедленно уничтожены. Найденов. Я не удивился, услышав знакомый голос. Живучая сволочь. Тебе конец, сопляк. Мы успели передать сообщение. Теперь все знают, что у тебя есть рабочий портал. Тебя и твою банду раздавит как дерьмо сукса. И никакой портал тебе теперь не поможет. Пызерка, ты реальный дурень. Я издевательски рассмеялся в ответ на истерику своего врага. Ничего вы не успели. А знаешь, почему я это знаю? Потому что я сейчас в прошлом. Мы связались с твоим начальством, и теперь все знают, что ты предатель. Или не все. Команда этого героического разведчика, которая тебя так старалась спасти, вообще в курсе, что ты работаешь на конфедерацию. Да, ребятишки, это именно так. Вы сейчас помогаете предателю. Я готов предоставить вашему капитану все доказательства. Отдайте нам груз Эйзера, и я вас отпущу. Груз и предателя я доставлю в Содружество, клянусь. Я врал. Никого я не отпущу. Живых свидетелей этого боя не останется. Очевидно, это понимал и капитан разведчика, потому что мне никто и ничего больше не ответил. Он пошел на отчаянный шаг. Силовое поле, что окутывало разведывательный корабль, пропало. Я облегченно выдохнул, думая, что капитан подбитого корабля решил принять мое предложение, но я ошибался. Внезапно корабль противника пропал из видимости всех систем «Авроры». Противник включил маскировочное поле. Искин «Авроры» с гордостью может носить звание «Капитан Очевидность». Наблюдаю след разгона, вношу поправки прицелов орудийных систем. Залп. Я не думал и секунды. Пызер и проклятый разведчик не должны уйти. Орудия крепости не были готовы к стрельбе, да и стрелять из них по маленькому разведчику – это все равно, что из пушки по воробью. Зато все 12 вспомогательных орудий станции отстрелялись как надо. В пустоту космоса ушли энергетические заряды, широким веером охватывая место возможного нахождения неприятеля. Наблюдаю следы попадания по неизвестному объекту. Предположительно поражен корабль разведчика Р-0031, следует доклад Искина. Поправка. Наблюдаю след попадания и признаки ресинхронизации прыжковых двигателей противника. Наблюдаю прыжок. Поправка. Прыжок прерван в результате сбоя двигателей. Не парь мне мозги. Где эта сука? Взрываюсь я. Неужели ушел? Противник покинул звездную систему. Не обращая внимания на мое раздражение, докладывает Искин «Авроры». Прыжок был прерван, но скорость противника была около прыжковой. В настоящее время корабль разведчика Р-0031 находится в межсистемном пространстве. Отправляю инфоблок с координатами. Выдвигаемся немедленно, пока они не успели починиться. Я внимательно изучал полученную информацию. Оставить здесь мстители и десантную партию для зачистки. Двух взводов хватит. За главного ЗАГ. После завершения миссии пусть выдвигаются к нам. Тут прыгать не надо. Справиться без меня. Выполняю. Предполагаемое время прибытия к цели, на маршевых двигателях 5 часов 45 минут, корабль пришел в движение. Отставить маршевые двигатели. Остановил я Искин, это долго. Идем на разгонных, перед прыжком вырубишь их. Нам разгонится дольше, чем этим засранцам, но все равно, за полчаса мы до места доберемся. Предупреждаю об опасности использования разгонных двигателей не по прямому назначению. На разгонных двигателях невозможно маневрировать. Ну так рассчитай курс так, чтобы нам маневрировать не пришлось. Прекратил я спор, выполняй. Мститель отстыковался от «Авроры» уже на ходу. Парням придется сделать всю грязную работу самим. А у меня дело важнее. Нужно догнать «Эйзера». И сделать это придется без использования портала. Сейчас сканеры станции отслеживали местонахождение разведчика. Но, если мы пропадем, а потом появимся снова, пусть даже и почти у цели, упустив его хотя бы на несколько секунд, потом можем и не найти засранца. Если он сумеет снова включить свою маскировку, так и будет. Рисковать нельзя. Глава 10. Опасность столкновения. Отключение разгонных двигателей. Экстренное торможение. Носовые маневровые двигатели включены на полную мощность. Приготовиться к перегрузкам. Оповещение об угрозе прошло совершенно неожиданно. Все шло по плану, «Аврора» тяжело разгонялась, уходя с места боя. Разгонные двигатели работали в штатном режиме, с каждой секундой приближая нас к неподвижно застывшему разведчику. Ничего не могло помешать нам догнать предателя. Еще какой-то час, и все закончится. Я был в рубке один, заняв ложемент капитана. Весь экипаж оставался на своих боевых постах. Нам ничего не угрожало, противников в пределах действия сканеров станции не было, и вот на тебе. Я и пикнуть не успел, как станция ощутимо стала замедлиться, а потом как будто в стену врезалась. Страшная тяжесть навалилась на мою грудь, дыхание сперло, имплантат подал сигнал о том, что аптечка скафандра приступила к минимизации опасных последствий для организма своего пилота. Ничего не соображая от страшной боли, я не мог контролировать ситуацию и управление принял на себя искусственный интеллект корабля. Станция тормозила, пытаясь остановиться перед невидимой мне пока преградой. Нет, конечно, на мой имплантат потоком лилась информация, но я не мог пока на ней сосредоточиться. Маневр уклонения. Объект определен. Самонаводящаяся мина КТМ-34 СМЯ. Открыт заградительный огонь. Искин Авроры продолжал радовать мой перегруженный болью мозг новыми плохими новостями. Ядерная мина КТМ-34 СМЯ, первая часть аббревиатуры расшифровывается как «космическая тактическая мина», цифры означают мощность заряда, а крайние буквы прямо говорят о том, что мина самонаводящаяся, скоростная, маневренная и ядерная. Этот ядерный боеприпас предназначен для устройства ядерно-минных заграждений, состоит из ядерного заряда, системы инициирования, предохранительного устройства, системы свой-чужой, системы приведения в действие, блока маскировочного поля, источников питания и даже оснащена искусственным интеллектом. Если такая штука прицепится к кораблю, то у пилота всего три варианта. Либо сбить мину на подходе, что чертовски трудно из-за ее малого размера и чрезвычайной маневренности, либо попытаться сбежать, если корабль скоростной, или уйти в прыжок. Скорострельных орудий ПКО, противокосмической обороны, у нас нет. Мы, черт возьми, не боевой корабль в полном смысле этого слова, а всего лишь переделанная шахтерская станция. Стрелять по мине из орудий, установленных на станции, конечно, можно, но они предназначены для поражения целей гораздо крупнее. Это все равно, что из автомата Калашникова по комару или мухе лупить. На Корской крепости тоже нет орудий малого калибра, способных перехватить мину. Крепость нам досталась недостроенная, так что надо валить. Может, в свое время вернуться? Это был бы, конечно, лучший вариант, но вот дело в том, что эта мина может нас поджидать и там. Еще дальше в прошлое уйти, нужно перестраивать портальную установку. Это долго, да и небезопасно на ходу перемещается, хотя и возможно. Смещение в пространстве создают помехи. Хотя бы на пару секунд надо остановиться, а вот этих секунд у нас может и не быть. Даже наше силовое поле, созданное в системе Карса, может не выдержать взрыв. Как мина тут оказалась, ответ напрашивается сам собой. Этот чертов разведчик нам подарок оставил. Очевидно, он не только для разведки предназначен, но и для скрытой постановки минных полей и заграждений. Там, на месте своего последнего боя, он свой подарок вывалить не мог, слишком близко он к нам находился и его могло задеть. А в открытом межзвездном пространстве поставить такую ловушку сам Бог велел. Поняв, что прыжковые двигатели повреждены, а вражеский корабль его видит и несомненно придет по его душу, капитан разведчика сделал все возможное, чтобы избавиться от преследователей. Немного очухавшись от воздействия перегрузки, я углубился в изучение поступающей от Искина информации. Плохи наши дела, мы не успели быстро остановиться, мина слишком близко, сейчас мы пытаемся уйти от нее, а она нас уверенно догоняет. Станция лупит из всех 12 орудий, но чертова бомба совершает настолько непредсказуемые маневры, что вряд ли нам улыбнется удача и мы в нее попадем. Нам повезло только в одном, она среагировала на нас на пределе своей дальности, и мы смогли ее увидеть, когда она бросилась в погоню. Это дало нам небольшую фору, которая стремительно сходит на нет. На маршевых двигателях от нее не уйти. До входа в радиус поражения мины 5 минут, будничным голосом доложил мне Искин. Уходим в прыжок, разгонные двигатели на полную мощность. Отправить сообщение на мстителя о минной опасности. Как закончит в системе, пусть идут к разведчику, но в обход этого сектора. Больше нигде мин этот невидимый засранец попросту накидать бы не успел. Мы вернемся за ними. Прошу ввести координаты для прыжка. Рассчитай сам. Короткий прыжок по ходу движения, на минимальное расстояние, только бы убраться отсюда. Начинаем разгон. Принято, к разгону приступил. В этот раз, видимо, ради разнообразия Искин Авроры не стал доставать меня лишними вопросами. Капитан, что происходит? На связь вышел Серега. Неопытный еще товарищ, вот Кира, к примеру, молчит и не лезет под руку, а мой начальник штаба хочет знать все и прямо сейчас. Потом, ложементов не покидать, не до объяснений мне сейчас, Разгонные двигатели станции после экстренного торможения медленнее, чем обычно, выходят на рабочую мощность. Почему так медленно разгоняемся? Неполадки во втором двигателе. Тут же доложил мне электронный помощник, последствия экстренного торможения, работает на малой мощности. Предположительно механическая поломка. Проводится диагностика неисправности. Я схватился бронированной перчаткой за визор шлема. За что мне все это? Почему ни одна операция не может пройти без приключений? То мина у меня на шлеме взорвется, то сломается что-нибудь, то кто-нибудь обделается. Ведь чего было проще, чем догнать поврежденный корабль, взять его на абордаж и вернуться в свое время. Самая простая часть нашей миссии. Четыре крейсера уделали как бог черепаху, а какой-то почти невооруженный засранец гоняет нас по космосу санной тряпкой. Без второго двигателя успеем от мины уйти? Ругаться и орать на ни в чем не повинный механизм я не стал. Должны. Как-то неуверенно и даже можно сказать по-человечески ответил мне Искин. Должны, но не обязаны. Уже перед самым прыжком мина нас все же догнала. Ну как догнала? Мы прыгнули, а она взорвалась на пределе радиуса поражения перед самым прыжком. Искусственный интеллект мины понял, что добыча уходит, и принял единственно верное решение. Пусть не уничтожить цель, но хотя бы ее повредить. Пинок под зад вышел знатный. Взрыв был необычайно красив, но от этого менее разрушительным он не стал. Сполохи, как у фейерверка, красные и фиолетовые, с прожилками и вихрями, совсем не похож на привычный ядерный гриб. И пусть мина взорвалась не на силовом поле станции, но нам хватило. В космосе, где нет атмосферы, взрывная волна не образуется, а вот электромагнитная волна от ядерного взрыва – отличный способ выводить из строя электрические устройства кораблей потенциального противника. Прыгнуть-то мы прыгнули, но тут же, как и недавно разведчик Содружества, получили рассинхрон, а потом и выход из строя всех прыжковых двигателей, как и планировали. Пробурчал я, изучая последствия взрыва. Мы совершили таки короткий прыжок, ровно, как и хотели. Аврора повисла в межсистемном пространстве открытого космоса, почти сумев сбежать от гадской мины. Только остались мы без прыжковых двигателей, и оказались хрен знает где. Сможем отремонтировать? Задал я главный вопрос Искину корабля. Идет диагностика. Предварительный анализ показывать, что вышли из строя системы. Искин начал перечислять все повреждения двигательных установок, но я его перебил. Сможем или нет и сколько это времени займет? Не комплект ремонтных и диагностических роботов. Тут же в ответ попеняла мне железяка. Полная диагностика неисправности займет 6 часов, ремонт от 6 до 10 суток. С полным комплектом роботов ремонт займет 12 часов. Гадский папа, выругался я, понимая, что никто кроме меня в сложившейся ситуации не виноват. Да не про тебя я, железяка. Сам виноват, почти всех роботов на ковчег сгрузил. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Быстрее ввести в строй крейсера, отремонтировать ковчег, это конечно хорошо, но идя на боевой выход, ремонтников надо брать полный комплект. Больше я такой ошибки не совершу. Ну что дорогой, у нас снова проблемы. Как по заказу в рубку вошла Кира, а когда их не было, я такого уже и не припомню. Все как обычно, стабильно. Когда починимся? Кира, видя, что я на взводе, шутить и ерничать не стала. На ремонт 6 дней минимум. А до места, где встал разведчик на маршевых двигателях, отсюда 8 дней пилить. Офигеть, долго. Так и разведчик починиться успеет и свалить. А я про что вся надежда на Зага, что он успеет зачистить крейсера и добраться до гребаного разведчика раньше, чем он отремонтируется. Но я бы на это не рассчитывал, там тоже понимают, что тянуть с ремонтом нельзя. Они в лепешку расшибутся, но постараются дать ход или хотя бы восстановить маскировочное поле. Жопа короче. Хотя, выход есть конечно, но ты опять будешь против. Портал опять? Кира скривилась. Он. Прыгнуть дней на 10 в прошлое, чтобы с запасом, и потихоньку двигать на маршевых, пока роботы будут силовую установку чинить. Но это если портал после взрыва работает. Он активирован был, а по нашей электронике знатно прошелся электромагнитный импульс. Сейчас Карса озадачу проверкой. Да, похоже, в этот раз другого выхода нет. На мое удивление согласилась Кира. Только вот мне кажется, что этими перемещениями мы сами себя все глубже и глубже закапываем. Где гарантия, что нам не понадобится использовать портал снова? И ты только представь себе, что сейчас, где-то возле базы контрабандистов, наши вторые экземпляры существуют. Кира плачет над Мидблоком с фаршем из найденного. Как вспомню, аж жутко. Вот это была картина. Член отдельно, кишки отдельно, кости торчат, а мозг так вообще не нашли. Опрыгнем еще раз, три наших экземпляра где-то будут тусить. А потом что? До сотни дойдем, я себе гарем из найденовых соберу. Может, хоть один найдется адекватный. Хотя кого я обманываю? Собрали же фарш, и мозги тоже нашли, тут ты наворачиваешь. Рано я подумал, что Кира отреагирует на очередное происшествие спокойно, она, похоже, сильно нервничает. Я все исправлю, не переживай. Да и вспомни, наконец, что из каждой заварушки мы всегда выходили с прибылью. Ну-ну. Кира скептически покачала головой. Ладно, дорогой, делай, что нужно, а я пойду своими женскими делами займусь. Кроме двигателей еще куча всего из строя повыходила. Надо проверить боевых роботов, оружие и скафандры. Кира ушла заниматься своими женскими делами, а я связался с Карсом. Портальная установка Карсов оказалась в полном порядке, как и крепость. Оборудование, изготовленное мутантами, было крепче и надежнее своих аналогов, сделанных обычными людьми. Я в очередной раз задумался о посещении родной системы своего инженера. Такие сильные и умелые союзники нужны Земле, вот только были бы они более адекватными. Нужно как следует продумать этот вопрос, но не сейчас. Снова работает портал, все уже привычно, мы делали так больше 10 раз. Аврора откатилась еще на 10 дней в прошлое. Сейчас мы идем на маршевых двигателях к тому месту, где вскоре окажется лазер и корабль-разведчик Содружества, что доставил нам столько неприятностей. Надеюсь, что в этот раз никаких неожиданностей и сюрпризов не будет, и мы доделаем начатое. Немногочисленные ремонтные роботы станции приступили к ремонту поврежденного взрывом оборудования, экипажу тоже нашлась работа. Чинить придется много, а тот же штурмовик вполне способен починить мелкие неисправности своего скафандра. Все заняты, все при деле. Уже 5 дней мы в пути. Монотонная и размеренная жизнь вошла в колею. Станция и крепость сияют чистотой, везде порядок. Идут ежедневные учения и тренировки десантной группы и экипажа. Редко, когда такая возможность появляется, чтобы, не торопясь, отработать различные тактические схемы работы бойцов. Кира увлеклась этой работой, гоняет парней в хвост и в гриву. А мы со штабом играем в игрушки. Не совсем в игрушки, конечно, а тоже проводим штабные учения. Моделируем разные ситуации и придумываем решения. Последний бой мы разобрали посекундно, ищем ошибки, свои и противника. Ну а Искин, Аврора и вся инженерная группа станции и крепости усиленно занимается ремонтом. Мы теперь совершенно точно знаем, что уложимся в 7 дней. Когда мы подойдем к точке назначения, станция будет полностью исправна и готова к бою и переходу. Обнаружен неизвестный объект. Мы сидели и в очередной раз разбирали прошедший бой. В этот раз я был командиром эскадры крейсеров, а Серега на нашей станции пытался уничтожить мою эскадру. У него это получалось, но с трудом. Я уже потерял 2 крейсера, но и виртуальной Авроре досталось. Сейчас я пытался использовать тактику круговой обороны, выстроив свои крейсера вокруг первого подранка. При таком построении эскадры, каждый крейсер держал свой сектор обороны. Да, мощности орудий одного крейсера была недостаточная, чтобы нанести критические повреждения такому сильному противнику, как «Аврора», но тем не менее игра не шла в одни ворота. Эта тактика дала свои результаты. Я умудрился пробить силовое поле Серегиной «Авроры» и даже снести несколько вспомогательных орудий. Серега нервничал и оттого допускал ошибки, а я с головой погрузился в игру. Чего? Я вынырнул из виртуальной реальности и уставился на обзорный экран рубки. «Ты чего несешь? Какой объект?» «Обнаружен объект», повторил Искин, «планета-сирота». «И что?» Я удивился, таких планет в галактике миллиарды. На планете обнаружены признаки жизни, принят сигнал. Планета обитаема. Не понял, как это возможно? Теоретически такое возможно, между тем это первая известная планета-сирота, на которой обнаружена жизнь. Рекомендую провести исследование. Планета-сирота, она же планета-странник, планета-изгой, бродяга. Название у таких планет масса. Такие планеты могут появляться путем схода с орбиты вокруг звезды в результате какого-либо катаклизма. А катаклизмов в нашей галактике хватало всегда, звездные системы часто теряли своих подопечных. Вот и летают они сами по себе, вокруг центра галактики, пока их не притянет к себе какая-нибудь звезда, черная дыра или планета массой побольше. Иногда они и за пределы галактики улетают. Обычное дело, но чтобы такая планета была обитаема, хотя в теории такое и правда возможно. По мере удаления планеты от своей звезды непрерывно сокращается поступление от нее тепла, особенно ультрафиолетового излучения, в результате чего планета может легко удержать легкие газы. Даже такая небольшая планета, как Земля, легко бы удержала водород и гелий. Для объекта с массой Земли сильное давление водорода, которое бы составило не менее 1000 атмосфер, создало бы практически идеальный адиабатический процесс. Энергии распада радиоактивных изотопов было бы достаточно даже для поддерживания плюсовой температуры, и могла бы существовать жидкая вода. Поэтому не исключено наличие океанов, которые бы состояли из жидкой воды. Также предполагается, что планеты могут иметь высокую геологическую активность в течение длительного времени, имея подводные вулканы и защищающие магнитное поле. Это может служить источником энергии для жизни. Что за сигнал она передает? В разговор влез Сергей. Приступил к расшифровке. Радиосигнал, голосовое сообщение, производный язык, предположительно язык содружества, сильно искаженный. Сигнал передается автоматически, с равным промежутком времени. Не может это быть аварийным сигналом потерпевшего крушение корабля? Мало информации, ответил Искин. Ну что будем делать, Серега? Я посмотрел на своего начальника штаба. Если честно, то мне скучно до чертиков. Я бы глянул на необычную планету, все же по пути. Мимо пройдем, или посмотрим, что там есть. Без высадки на поверхность. У нас в запасе 2 дня. Я бы глянул, интересно же. Глаза Сергея загорелись, но он поспешил добавить, естественно, не останавливаясь и не высаживаясь. Принято, меняем курс, заглянем на эту планету. Глава 11. Я вот что-то не поняла. Кира появилась в рубке, как только экипажу пришло уведомление о смене курса. Сейчас она вместе со мной и Серегой слушала загадочное сообщение. Как это может быть, что Искин Авроры не может это расшифровать? Даже на вашей планете, на Земле, обычный полевой лингвист легко справлялся с переводом. А ведь у вас там разных языков, как грязи на Агаве. Они все от языка содружества произошли. А тут не получается, может это вообще просто произвольный набор звуков? Я понятия не имею. Развел я руками, может и просто набор звуков, как ты говоришь, но ведь кто-то или что-то его отправляет. Эти сигналы точно искусственного происхождения. Подойдем поближе и вышлем на разведку десантные боты. Ребята посмотрят по-быстрому и двинем дальше. Считай это тренировкой по высадке на планету, мы же с парнями это никогда не отрабатывали. У нас в запасе 2 дня, один можно потратить на тренировку и удовлетворение своего любопытства. В принципе, я с тобой согласна, Кира кивнула головой, парней тренировать надо не только в абордаже. Ладно, пойду готовиться, я сама десантную партию поведу, если ты не против. Почему нет? Я не видел причин возражать. Слетай, развейся. Кира вышла из рубки решительным шагом, а я и Серега остались обсуждать странное сообщение. Серега, с поджатыми губами и нахмуренной бровью, перебирал данные на рабочем планшете пульта управления. Уверен, что это не просто случайный шум, спросил он, не отрываясь от экрана. Я не сталкивался с подобным сигналом раньше, но имплантат говорит, что обычно в таких случаях. Обычно такие сигналы, похожие на зашифрованные сообщения, появлялись рядом с местными искусственными спутниками или заброшенными станциями. Я тоже покопался в имплантате, всем этим сигналам нашли объяснение, закончила я его мысль. Но здесь похоже на нечто большее. Отличие от тех случаев, что накопал тебе имплантат, в том, что этот сигнал повторяется. Помнишь, к чему обычно такие находки приводят в фильмах ужасов? Продолжал Серега. Он вроде и пошутить хотел, но вышла его фраза какой-то зловещей: монстры, вирусы, инопланетяне и все дела. Я заржал. Серега был киноманом, он даже на борт «Авроры» умудрился среди личных вещей протащить коллекцию своих фильмов, большую часть из которых составляли как раз ужасы и фантастика. Да, подыграл я начальнику штаба, я слышал жуткие истории о том, как пропавшие корабли возвращались с загадочными сигналами, которые не поддавались расшифровке. Все, кто их потом встречал, погибли ужасной смертью. Мгновенно. Бу. Ага, страшно, аж жуть. Серега сделал испуганное лицо, борясь со смехом. А кто же тогда эти истории рассказывал, если все погибали? Кто? Ну вот чего ты докопался, такую страшилку испортил. Привидения рассказывали. Сразу же понятно. А, ну да, ну да. Как я сам не догадался. Вот поэтому начальник тут я, потому что я тут самый умный и сообразительный. Я наставительно поднял указательный палец вверх, только ты это с Кирой так не шути. Не хочу, чтобы эта маньячка наполняла свою голову такими сказками. Она бывает слишком впечатлительной, может вместо разведки полный разгром там учинить. С виду планета, к которой мы подошли, выглядела безжизненным куском камня, покрытого густым слоем льда и снега. Местами этот лед представлял из себя замерзший до твердого состояния водород, хотя кристаллы кислорода тоже присутствовали, что говорило о том, что на планете когда-то была органическая жизнь. Неравномерно эта планета остыла, очевидно, ее ядро до сих пор активно и подогревает ее вулканами и радиоактивным излучением. Огромная, размером не меньше Юпитера, планета-сирота уже миллионы, если не миллиарды лет летела через межзвездное пространство, не представляя ни для кого интереса, пока не появились мы. Встав на дальней орбите космического странника, станция заглушила маршевые двигатели. С орбиты источник сигнала было не разглядеть, район, откуда шел сигнал, мы определили легко, но он оказался недоступен для визуального осмотра. Большой горный хребет, вулканического происхождения, заваленный снегом. Вулкан, похоже, действующий, потому что это самая теплая часть планеты, там всего-то какие, то минус 70 градусов. Кира, одетая в десантный скафандр с рюкзаком разведчика за спиной, который нес дополнительные дроны, была уже готова к погрузке в десантный бот. Она выглядела решительно и довольна. Застоялась лошадка в стойле. Девочке хочется действий, адреналина. Парни, наша десантная группа, которых Кира отобрала для миссии, тоже выглядели оживленными. Для них это первая планета помимо Земли, на которой они окажутся. Будь осторожна, я отвел Киру в сторону. История непонятная, так что будьте готовы ко всему. Ты волнуешься за меня, найденов? Как это мило. Кира обняла меня своими закованными в броню руками, и я едва не грохнулся на палубу от навалившейся тяжести. Не переживай, все будет нормально. Потренируемся, разомнем парням косточки, отыщем тебе эту рацию и назад. Ты только не очень-то их разминай, а то знаю я тебя. Придется медблоку работать в авральном режиме, чтобы после твоей разминки никто ласты не склеил. А это как получится? Кира направилась к десантному люку бота. Готовьтесь, бойцы, идти к планете и садиться будем по штурмовому. В общем канале связи, который связывал каждого десантника с командованием, я услышал дружный вздох разочарования и предвкушения неприятностей, и даже, кажется, несколько матерков, сказанных шепотом сквозь сжатые зубы, послышались. На что именно ругались парни, было непонятно, но слово «ведьма» я расслышал несколько раз совершенно отчетливо. Любит Киру бойцы. Рома, Толик, Виталик. В отличие от меня, Кира легко вычислила излишне несдержанных штурмовиков. Это залет. Вы, мальчики, теперь ровно на сутки мои любимчики. Ну вы сами знаете, чего это значит. И чего это значит? Ревниво переспросил я. Ничего хорошего, командир, звездец котятам. Витя, мой личный телохранитель, который будет командиром второго десантного бота, весело рассмеялся. Я даже боюсь представить, что тетя Кира для них приготовит, она такая изобретательная, что не берусь и гадать. За тетю Витек присоединяется к любимчикам. Ласково прошипела Кира, еще кто-то что-то хочет сказать, если нет, то отчаливаем. Желающих поговорить не нашлось, даже я промолчал, на всякий случай, и через несколько минут первый десантный бот покинул ангар, направляясь к планете. Боты падали вниз стремительными болидами, резко маневрируя и пытаясь избежать огня воображаемой батареи ПКО. Кира не жалела ни технику, ни бойцов, ни саму себя, ведь она тоже сейчас находилась внутри, испытывая жуткие перегрузки. Тренировка, совмещенная с разведкой, еще один шанс для моих бойцов научиться чему-то новому. Я уже немного разочаровался в находке, потому что признаков жизни на планете с орбиты видно не было. Сигнал по-прежнему приходил с прежней периодичностью, но на этом все. Работала какая-то автоматика. Именно наличие кислорода на поверхности и заставило искусственный интеллект Авроры думать, что какая-то органическая жизнь внизу все же имеется. Этот химический элемент в таких количествах не образуется сам по себе. Основным его источником являются живые организмы. И не обязательно для них нужен свет звезды, для фотосинтеза. Есть на свете такие твари, которые и в космическом вакууме не сдохнут. Даже если тут и есть жизнь, то она настолько примитивна, что разговаривать уж точно не в состоянии. Я наблюдал за высадкой в реальном времени, подключившись к Кириному скафандру. Мой имплантат проектировал изображение прямо в мозг, создавая полное ощущение присутствия на месте. Боты отслеживались и сканерами станции, выводя картинку на обзорный экран рубки. Возле самой поверхности боты включили тормозные системы и резко замедлились. Я слышал, как застонала от боли Кира, пока аптечка скафандра не погасила все негативные последствия от такого издевательства над живым человеком. Я хорошо представляю, что сейчас чувствуют десантники, сам много раз был на их месте, ощущения не из приятных. Хорошо, что ботами управляет автопилот, командир десантного судна только говорит ему, что делать, а так бы при такой перегрузке человек мог легко потерять сознание и утратить контроль над судом, что неминуемо привело бы к гибели. Десантники с ручным управлением не справятся точно, тут нужен профессиональный пилот. Ну так нет у меня на станции пилотов кроме меня, только я бы смог вручную ботом управлять. Я всех пилотов на Ковчеге оставил, чтобы им базы переустановили. Боты упали прямо в ущелье посреди горной цепи, автопилоты автоматически выбрали самое безопасное место для десантирования, где десант сможет укрыться от обстрела и протянуть как можно дольше до подхода подкреплений. До цели оставалось еще несколько километров, которые нужно будет преодолеть, маневрируя между горными пиками и скалами. Ну все, закончила измываться над парнями, я вышел на связь с Кирой. Я только начало. Другого ответа я и не ожидал. Боты рванули к источнику сигнала над самой поверхностью планеты на предельной скорости. Сейчас они отыгрывали роль штурмовиков поддержки десанта, которые шли к своей цели. Ботам редко приходится выступать в качестве атмосферных бомбардировщиков и истребителей, но их можно использовать и так. Вижу источник сигнала, вроде бы в одной из пещер. Приготовиться к высадке. Искаженный перегрузкой голос Кира звучал уверенно и даже как-то азартно. Подожди, остановил я подругу, не торопись, зависните над ней вначале. Десант пусть остается на месте, пусти вначале дроны и роботов. Сейчас Сергей даст им планы и задания на проведение разведки. Я кивнул Сереге, и он стал загружать информацию. Внезапно станцию ощутимо тряхнуло. Я почувствовал ощущение пустоты в желудке, как бывает, когда падаешь вниз на американской горке. Нас атакуют. Что это? Вскрикнул Серега, держась за панель управления. Аврора, мать твою, доклад. Проорал я в пустоту. Обычно Искин сразу извещает капитана об опасности, а сейчас он что-то тормозит. Тишина. Искин не отреагировал на мой возмущенный вопль. Нужно отправлять инженеров и техников разбираться, что случилось с моим искусственным помощником. И я даже уже хотел дать соответствующую команду, когда имплантат отключил меня от скафандра Киры. Это что еще за фигня? Я перевел взгляд на обзорный экран. Боты так и висели над пещерой, но происходило что-то непонятное. На экране появился всплеск непонятных волн, которые искажали изображение. Помехи в первый раз такое вижу. Эта техника не дает помех. Что за черт? Я не мог отделаться от чувства, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Нужно вызывать ее назад. Быстро отреагировала я. Мы не можем рисковать, пока не выясним, что это такое. Кира, слышишь меня? Отступайте. Приказываю вернуться на станцию. Но в этот момент связь окончательно оборвалась, экран потух, и тишина окутала рубку, как густой туман. Мы полностью потеряли связь с десантом и даже визуальный контакт. Сука. Я, не жалея ни себя, ни дорогую аппаратуру, с силой вмазал кулаком по панели управления. Скучно тебе было, засранец, вот сейчас повеселишься. Прости, командир, это моя вина. Серега с понурой головой стоял рядом, опустив взгляд в пол. Да ты тут при чем? Это я виноват. Больше никто. Решил развлечься. Надо вытаскивать Киру и парней и разбираться со станцией. Ни один Искин не отвечает на запрос. Сдохла и Аврора, и крепость. Хорошо, хоть внутренняя связь еще работает. Инженерная группа. Зурур, распредели инженеров на две команды. Вскрывайте цитадели. Нужно узнать, что с Искинами. Подготовить боты для эвакуации разведывательной группы. Принято, командир, уже работаем. Я сам займусь отцом. Карс ответил мгновенно, как будут результаты, сразу доложу. Я переключил ложемент на ручное управление кораблем. Так, мы сошли с орбиты и сейчас неуправляемо дрейфуем. Проверка систем показала, что почти все системы функционируют нормально, полетела только автоматика, Искин отключился, утратив контроль, но корабль управляем, пусть даже и в ручном режиме. Я стабилизировал станцию и вернул ее на прежнее место. Ты думаешь, они еще живы? Даже станции досталось, а боты были совсем близко. Сергей с надеждой посмотрел на меня. Они до отключения связи оставались на месте, даже после атаки, не упали по крайней мере. Да и упали бы, ничего страшного, высота была небольшая, а боты и не такое выдержать могут. Я как Юлий Цезарь делал сейчас сразу несколько дел, управлял станцией и загрузил оба своих имплантата анализом имеющихся данных. Я думаю, что досталось только системам искусственного интеллекта, все что управляется человеком, работает. Удар был похож на электромагнитный импульс, направленный. Тут силовое поле бессильно. Мне вот имплантаты говорят, что скорее всего целью атаки были сканеры и тот, кто ими управляет. Так что я думаю, что наш десант жив, а вот самостоятельно вернуться не сможет, если у них автопилоты сдохли. Дай бог, с твоего разрешения, командир, пойду я группу эвакуации готовить. Сергей выбежал из рубки, оставив меня одного разбираться с проблемами. Он и правда мне сейчас не помощник. О Кире я старался не думать. Она опытный боец, бывала во многих передрягах, и так просто ее не убить. Только вот я не знаю, с кем там мои десантники столкнутся. Если этот противник так легко смог обезвредить нашу станцию и Икарскую крепость, которая по защищенности почти сравнима с линкором, я даже не представляю, что он может сделать еще. Он нас достал на дальней орбите. Я не припомню, кому такое по силам. По-хорошему бы сейчас надо было бы делать ноги, пока в нас еще чего-нибудь не прилетело, но как я могу бросить Киру и парней, они там застряли по моей вине, я никогда себе не прощу, если они погибли. Командир, на связь вышел Карс, цитадели вскрыты, и скин Авроры все, сгорел, не починить. Его как будто выжгли изнутри. Отец цел, но ушел в спящий режим. Нужна долгая перезагрузка. Он не пользовался сканерами, поэтому ему досталось меньше. Черт, выругался я рад, что, хотя бы с крепостью все в порядке. Создатели вечны, их нельзя уничтожить. Привычно ответил мне Карс. Ну да, согласился я, хотя знал, что устаревший скин Ковчега, который Карс почитает как одного из богов и создателей своего народа, ничем не отличается от других подобных систем. Перезагрузка сколько времени займет, точно не могу сказать, но не меньше 12 часов, порадовал меня Карс. Начинай перезагрузку, но пока не включайте Искин в систему управления, и на Авроре замените Искин на резервный. Отдал я распоряжение, там, я так понимаю, вообще все долго будет. Да, время понадобится, согласился Карс, мы приступаем. Противник больше себя никак не проявлял, хотя я ожидал любых неприятностей. Ограничившись уничтожением искусственных интеллектов, он оставил нас в покое. Я напряженно думал, что же нам теперь делать. Никакие сигналы больше не приходили с планеты. Я не мог связаться с Кирой, не мог поймать сигналы скафандров других десантников, даже аварийные, они просто как в бездну канули. Выход был только один, лететь за ними и на месте посмотреть, что случилось с десантом, и, если возможно, забрать их назад, домой. Только кого отправить? Бот нужно будет вести вручную, на автоматику больше полагаться нельзя, а из пилотов, кто способен это сделать, на борту есть только я. Глава 12. Это большой риск, командир. Серега, облаченный в штурмовой комплекс, стеной стоял перед десантным люком абордажного бота, преграждая мне путь. Я полечу сам, справлюсь, а тебе нельзя покидать станцию. Ты не сможешь посадить бот в ручном режиме, дружище, с этим никто кроме меня не справится. Отрицательно покачал я головой, автоматику использовать нельзя, сам знаешь, я не готов потерять еще один взвод ребят и тебя. Если ты не вернешься, то что нам делать? Сергей не сдвинулся с места, станцию тоже никто кроме тебя пилотировать не сможет. Без пилота весь экипаж останется возле этой проклятой планеты навсегда, да еще и Мститель. Он тоже не сможет вернуться домой. Мы с парнями рискнем, авось прорвемся. Не останетесь. На том разведчике, что является нашей целью, пилотов хватает. Там есть капитан корабля, его помощник Эйзер, который умеет управлять звездолетами. Если через сутки я не вернусь, Карс подключит эскины, и вы на маршевых двигателях продолжите путь к первоначальной цели. Прыгнуть вы не сможете, это да, но не мне тебе рассказывать, как заставить человека делать все, что тебе надо, если тебя не ограничивают рамки закона. Я запрограммировал Аврору, все сделает искусственный интеллект, вам же только останется грамотно провести абордаж. Это единственный выход, потому что Киру и мужиков я не брошу и вам понапрасну погибнуть я не дам. Это не выход, не сдавался Серега, слишком много, если в этом плане. А если мы не сможем перехватить разведчик до того, как он починится? Если во время абордажа погибнут все пилоты, если, несмотря на все наши уговоры, пилоты откажутся подчиняться, да и потом, вся эта миссия, все, что мы делаем, завязано на тебя. Ты лидер, командир, без тебя все развалится. Как я смогу бросить тебя, если ты не вернешься? Как я это парням объясню? Запросто. Бросишь и улетишь. Тебе и делать ничего не придется, и Скин все сделает сам. Психанул я, вернетесь потом за нами, если что, уже на Мстителе и с пилотами. Мститель — единственный наш корабль, который может садиться на планеты и способен сделать это даже под обстрелом противника. Он сможет в ручном режиме прорваться к этой чертовой планете. Ну так давай уйдем вместе и потом вернемся за десантом. Серега уже почти сдавался, но по инерции еще сопротивлялся. У них не будет шансов выжить, Серега, если мы им не поможем сейчас. Добил я оппонента, шли они на разведку, с собой запасов много не брали, протянут они в своих скафандрах несколько дней, и дальше что? Все, они умрут. Я же загрузил свой бот запасом батареи, кислородными генераторами, пайками, вообще всем, что поможет протянуть на планете как можно дольше. У меня и у Киры есть опыт выживания на диких планетах, а у вас его нет. Иду я, это не обсуждается, да ты и сам знаешь, что так надо. Мы своих не бросаем. Ты прав, мы своих не бросаем, и все равно, мне кажется, что ты, командир, меня где-то на и обманул. Сергей нехотя сделал шаг в сторону, пропуская меня на борт, ни пуха, ни пера. Пошел к черту. От души послал я начальника своего штаба, сделай все, как я сказал, не подведи меня, Серега. И не вздумайте включать эскины и тем более сканеры раньше, чем пройдет отведенное мною время. Я сам выйду с вами на связь, или не выйду. В любом случае, через сутки вы улетаете. Я все сделаю как надо, командир, можешь на меня положиться, я не подведу. Серега мрачно смотрел на то, как я прохожу мимо него, только ты возвращайся, не вздумай там умереть. Ничего не ответив, я зашел на борт бота, и пройдя мимо ложементов, занятых десантом, и грузовых контейнеров с припасами, занял место пилота. Скафандр выдал мне рекомендации о применении медицинских препаратов, требовал от меня ввода успокоительных, но я проигнорировал запрос. Это всего лишь страх, мое сердце бешено стучится в груди. Так я не волновался даже перед высадкой на Агаву. Там я был всего лишь солдатом, от которого ничего не зависело, да к тому же я ни черта не знал, что нас ждет. Меньше знаешь, крепче спишь, эта пословица актуальна как никогда. Вот парни, что сейчас лежат в десантных ложементах, они уверены во мне, они верят своему командиру. А вот я этому гадскому командиру не верю, потому что я командир и есть. Теперь я решаю судьбы сотен людей, как правильно сказал Серега, от меня зависит чуть ли не выживание Земли, а я рискую своей жизнью из-за собственной глупости. По-хорошему, надо бы бросить десант и уходить, два бота и два взвода солдат, в космических масштабах и во имя тех целей, что я для себя поставил, попросту мизер. Но там Кира, не будь в составе группы моей подруги, сделал бы я то же самое, не знаю, нужно признаться самому себе, что скорее всего нет. Я живой человек, а не робот, и когда близкие в опасности, не могу думать и действовать рационально. Хреново из меня командир вышел. Бот стартовал, я отключил лишние мысли и повел его к проклятой планете.